Лондон. Июль 2011. Глава первая. Ребекка Брэдли прижалась лбом к иллюминатору. Самолет пошел на посадку. Лоскутное одеяло всех оттенков зелени переливалось в лучах утреннего солнца. Вскоре показался Лондон. По сравнению с нью-йоркскими небоскребами, Биг Бен и здание парламента выглядели игрушечными домиками. «Мисс Брэдли, мы выведем вас из самолета в первую очередь», — сообщила ей стюардесса. «Спасибо», — вежливо улыбнулась Ребекка и достала из сумки на плече темные очки, чтобы прикрыть усталые глаза. К счастью, вероятность появления папарацци невелика, поскольку ей так не терпелось покинуть Нью-Йорк, что в день вылета она поменяла билет на более ранний рейс. Ребекка радовалась, что никто не знает, где она, даже ее личный агент и Джек. Бедняга улетел в Лос-Анджелес, не получив ответа. Она сказала, что ей нужно подумать. Ребекка нащупала в сумке красную бархатную коробочку с великолепным, хотя и слишком вычурным на ее вкус кольцом. Один из самых знаменитых и высокооплачиваемых актеров в мире, Джек привык делать все с размахом. Тем более, что если она скажет «да», фотография этого кольца появится во всех солидных газетах и журналах. Джек Хейворд и Ребекка Брэдли считались самой крутой парой в Голливуде, и каждый их шаг подробно обмусоливался в средствах массовой информации. Ребекка закрыла коробочку и вновь посмотрела в иллюминатор. После знакомства с Джеком на съемках романтической комедии около года назад она перестала принадлежать себе, оказалась заложницей кинолюбителей, которые стремились присвоить жизнь не только сыгранных ею героинь, но и ее собственную. А горькая правда заключалась в том, что их с Джеком неземная любовь была такой же выдумкой, как и сценарии фильмов. Даже Виктор, агент, подталкивал ее в объятия Джека, не уставая повторять, что это поможет ее всемирной славе. «Публика без ума от голливудских пар», — говорил он. «Пусть ты перестанешь сниматься, они все равно будут пускать слюни при виде твоих детишек, играющих в парке». Ребекка задумалась, сколько времени они с Джеком провели вместе за год. Он жил в Голливуде, она в Нью-Йорке. Оба вечно заняты, не виделись неделями, а как только появлялась возможность побыть вместе, на них шла настоящая охота. Вот и вчера, когда они зашли перекусить в неприметный итальянский ресторанчик, им не дали спокойно посидеть, докучая просьбами об автографах и фото. В конце концов, Джек потащил ее в Центральный парк, чтобы спокойно сделать предложение. «Надеюсь, хоть там нас никто не заметил», — подумала она. В такси по дороге домой в Сохо ее одолела клаустрофобия, да еще Джек настойчиво требовал ответа, и она внезапно решила улететь в Англию раньше, чем планировала. «Это невыносимо, когда весь мир следит за каждым твоим шагом, и чужие люди ведут себя так, будто ты их собственность. Тебя рассматривают, как под микроскопом. Стоит выйти за хлебом или выпить кофе, и сразу собирается толпа». Месяц назад Ребекка сорвалась. Возле самого дома ее окружили репортеры. Она вбежала в квартиру, закрылась в ванной и расплакалась. Врач выписал валиум. Лекарство помогло, но Ребекка понимала, что это не выход. Она не хотела встать на скользкую дорожку зависимости, в отличие от Джека. В первые дни их пылкого романа он утверждал, что употребляет кокаин от случая к случаю и может в любой момент бросить. Наркотик просто помогает ему расслабиться. Однако, узнав его получше, Ребекка поняла, что это неправда. В ответ на упреки Джек обижался и закатывал скандалы. Ребекка ненавидела, когда он был под кайфом. Сама она не признавала наркотики, а пила очень мало. Когда они только начали встречаться, Ребекке казалось, что ее жизнь идеальна. Головокружительная карьера и красивый, талантливый мужчина рядом. Увы, разлука, наркотики и нестабильность эмоционального состояния Джека превратили розовые очки в серые. Кульминацией стал жуткий скандал, когда 7 месяцев назад ее номинировали на «Золотой глобус», а Джека прокатили. Предложение главной роли в фильме «Под покровом ночи» о жизни английской аристократической семьи подоспела как нельзя вовремя. Это был не просто гигантский шаг вперед по сравнению с несерьезными ролями, в которых Ребекка большей частью снималась, но и огромная честь. Ее выбрал маститый британский режиссер Роберт Хоуп. Джек заявил, что Хоупу просто нужно голливудское имя, чтобы умаслить спонсоров, и стал уверять Ребекку, что вся роль будет заключаться в том, чтобы хорошо выглядеть в исторических костюмах, а ее талант никого не интересует. «Ты слишком красива, чтобы тебя принимали всерьез, дорогая», — сказал он, плеснув себе в стакан щедрую порцию водки. Шасси мягко коснулись земли. Самолет прокатился по взлетно-посадочной полосе Хитроу и замер. Загорелся свет. Ребекка отстегнула ремень. «Вы готовы, мисс Брэдли?» — спросила стюардесса. «Да, благодарю вас». Ребекка провела щеткой по густым темным волосам и скрутила их в узел на затылке. Джек уверял, что с такой прической она вылитая Одри Хепберн. С легендарной актрисой постоянно сравнивали ее и журналы. Кое-кто начал поговаривать о новой экранизации «Завтрака у Тиффани». «Я не должна слушать Джека, иначе окончательно потеряю уверенность в себе», — подумала она. Две последние картины бойфренда не оправдали ожиданий. Его звезда горела уже не так ярко, и он жутко ревновал ее к успеху. Ребекка сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Что бы там ни говорил Джек, она докажет, что представляет собой нечто большее, чем смазливое личико, тем более что сценарий картины это позволяет. По крайней мере, пребывание в английской деревенской глуши успокоит расшатанные нервы и позволит не спеша все обдумать, рассуждала Ребекка. Она любила Джека, несмотря на все его недостатки, и в то же время не собиралась принимать его предложение, а если он не освободится от зависимости. «Сейчас мы выведем вас из самолета, мисс Брэдли», сказал появившийся возле ее кресла сотрудник службы безопасности в темном костюме. Опустив на глаза очки, Ребекка вышла из первого класса. Все же ничего не получится, пока Джек не признает свои проблемы. Надо так ему и сказать. «Мисс Брэдли, багаж уже в машине», — сообщил офицер. «Но должен вас предупредить, что там собралась куча фотографов». «Их много?» «Целая толпа. Не волнуйтесь, я вас проведу». Ребекка встала. «Я этого не ожидала», — пояснила она. «Я вылетела раньше, чем планировала. А вы прибыли в Лондон одновременно с сенсационной новостью. Вас можно поздравить?» «Какая еще новость?» «О вашей помолвке с Джеком Хейвардом, мисс Брэдли». «Я? О, Господи!» — пробормотала она. «Фотографию, где он надевает вам на палец кольцо, можно увидеть на первых страницах всех утренних газет». «Ладно, вы готовы?» Офицер остановился у двери. Ребекка сердито кивнула. В глазах закипали слезы. «Тогда пойдемте». Четверть часа спустя она сидела в машине, беспомощно уставившись на фото в Daily Mail под заголовком «Джек и Бекки свершилось». На снимке Джек надевал ей на палец кольцо, а она смотрела на него с ужасом, который журналистка описала как восторженное удивление. Больше всего Ребекку взбесил комментарий Джека, сделанный им, очевидно, сразу после ухода из ее квартиры. Он признался, что попросил ее руки, но дата свадьбы пока не назначена. Ребекка трясущимися руками достала сотовый. Увидев кучу сообщений от Джека, Виктора и представителей прессы, она выключила телефон и вернула его в сумку, не в силах отвечать на вопросы. И кто его за язык тянул? Уже завтра все будут обсуждать, не беременна ли она, кто шьет ей платье и где пройдет церемония. Ребекка закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Ей шел 30-й год, но до вчерашнего вечера замужество и дети казались делом отдаленного будущего. Джеку было под 40. Он переспал с подавляющим большинством своих экранных партнерш и решил, что пришло время остепениться. У Ребекки, которая много лет встречалась со своей школьной любовью, он был всего лишь вторым. Первой любви положили конец набирающие обороты карьера и надвигающаяся всемирная слава. «Дорога до Девона займет больше 4 часов», — мисс Брэдли», — дружелюбно сообщил ей водитель. «Кстати, меня зовут Грэм, и если захотите сделать остановку, дайте мне знать». «Хорошо», — сказала Ребекка, всеми фибрами души желая очутиться в далекой африканской пустыне, где нет ни фотографов, ни газет, ни мобильных телефонов. «Мы едем в настоящую глушь», — продолжал Грэм, словно прочтя ее мысли. «В Дартмуре почти нет ни ресторанов, ни магазинов. Чудесные места, другая эпоха. Не думал, что в наше время такое бывает. Должен сказать вам, сельские дороги кажутся мне приятной переменой. Обычно приходится возить актеров на съемки в студиях по лондонским пробкам». Его слова немного утешили Ребекку. Может, газеты забудут о ее существовании, если она уедет на край земли. Не тут-то было. «Смотрите-ка, за нами увязался мотоциклист», — подал голос Грэм, взглянув в зеркало заднего вида. «Не бойтесь, мы оторвемся от него, как только выйдем на трассу». «Спасибо», — ответила Ребекка, стараясь успокоить свои расшатанные нервы. Она устроилась поудобнее, закрыла глаза и расслабилась. «Почти приехали, мисс Брэдли». На протяжении всей поездки Ребекка, сбитая с толку сменой часовых поясов, то и дело проваливалась в сон и сейчас недоуменно смотрела в окно, за которым простирались поросшие вереском холмы. «Где мы?» «В Дартмуре. В солнечный день здесь довольно приятно. А вот зимой, судя по всему, мрачновато. Извините, мне надо ответить на звонок. Это администратор съемочной группы». Пока водитель разговаривал, Ребекка открыла дверь, вышла на обочину, поросшую травой, и с наслаждением вдохнула свежий сладковатый воздух. Дул легкий ветерок, на горизонте виднелись острые очертания скал и ни души на много миль вокруг. «Райский уголок», — выдохнула она, вернувшись в машину. «А какая тишина!» «Это да», — согласился Грэм. «Вот только администратор сообщил, что возле отеля, где остановилась съемочная группа, уже собралась толпа репортеров, пронюхавших о вашем прибытии. Он предлагает отвезти вас прямо в Астбери-холл, где будут проходить съемки». «Хорошо», — закусила губы Ребекка. «Простите, мисс Брэдли», — сочувственно произнес шофер. «Знаете, я всегда говорю своим детям, что быть богатой и знаменитой кинозвездой не так весело, как им кажется. Тяжело вам, наверное, особенно в такие моменты». От его сочувственного тона у Ребекки запершило в горле. «Да, бывает непросто. Зато во время съемок вас точно никто не побеспокоит. Поместье находится в частных владениях, занимающих несколько сотен акров, а от въезда до самого особняка не меньше полумили». Автомобиль подъехал к огромным кованым воротам, за которыми стоял охранник. Грэм посигналил, и тот открыл ворота. Ребекка удивленно рассматривала раскинувшийся по обе стороны дороги обширный парк с вековыми дубами, каштанами и березами. Впереди возвышался огромный дом, более походивший на дворец, из тех, что она до сих пор видела только в книгах или в исторических программах по телевизору. Монументальное сооружение из резного камня. «Ничего себе!» «Впечатляющее зрелище, не правда ли? Страшно представить, сколько они платят за отопление», — пошутил Грэм. Когда они подъехали ближе, и Ребекка увидела перед домом роскошный мраморный фонтан, она пожалела, что не знает правильных названий всех этих архитектурных деталей, чтобы описать открывшуюся взору красоту. Грациозная симметрия здания с двумя элегантными крыльями по обе стороны от центрального купола заставила ее затаить дыхание. По всему фасаду тянули словно ожерелье из драгоценных камней, сверкающие на солнце окна идеальных пропорций, а каменную кладку между ними украшали херувимы и вазы. Под массивным центральным портиком, который поддерживали четыре величественные колонны, красовалась двустворчатая дубовая дверь. «Просто королевский дворец!» Грэм въехал в боковой двор, где стояли несколько фургонов и грузовиков. Там царила суматоха. Какие-то люди тащили в дом аппаратуру, прожекторы и провода. «Мне сказали, что съемки планируют начать уже завтра», — добавил водитель, остановив машину. «Спасибо», — кивнула Ребекка, выбираясь из авто. Грэм подошел к багажнику и достал ее чемодан. «Это весь ваш багаж, мисс Брэдли? Кинозвезды вашего уровня обычно привозят с собой целый контейнер». «Я торопилась», — с улыбкой ответила Ребекка. Они пошли через двор к дому. «Не забывайте, мисс Брэдли, я прикреплен к группе на все время съемок. Если вам понадобятся мои услуги, дайте знать. Буду рад вас видеть». «О, вы приехали!» К ним спешил высокий худощавый парень. Он протянул Ребекке руку. «Добро пожаловать в Англию, мисс Брэдли. Я Стив Кэмпион, администратор. Извиняюсь за нашу бесцеремонную прессу, зато, по крайней мере, здесь вы в безопасности». «Спасибо. А вы не знаете, когда можно будет поехать в отель? Я бы не отказалась принять душ и немного поспать», — отозвалась уставшая с дороги Ребекка. «Понимаете, мы не хотели, чтобы вас опять атаковали папарацци, как в аэропорту. Поэтому лорд Асбери любезно согласился принять вас в своем доме, пока мы не сможем предложить вам другое жилье. Вы, наверное, заметили, что у него есть парочка свободных комнат», — с усмешкой добавил Стив, махнув рукой в сторону здания. «Роберт, наш режиссер, планирует начать съемки уже завтра и не хочет, чтобы вы или остальные актеры отвлекались на бытовые проблемы». «Извините, что из-за меня столько хлопот», — покраснела Ребекка, охваченная чувством вины. «Пустяки. Мы сами виноваты, что пригласили в фильм такую знаменитость. Ладно. Экономка велела найти ее, когда вы приедете, и она покажет вам комнату. Все собираются в гостиной сегодня в 5. У вас есть несколько часов на отдых». «Благодарю», — ответила Ребекка, заметив по тону Стива, что тот уже записал ее в капризные звезды и подумав, что остальные британские актеры, которым далеко до ее славы и гонораров, с ним согласятся. «Подождите здесь, я найду миссис Треватон». Стив ушел, а Ребекка осталась стоять во дворе, испытывая неловкость. Съемочная команда носила мимо нее свое оборудование. Через минуту из дома выбежала упитанная женщина средних лет, сидеющими кудрявыми волосами и розовым лицом. «Мисс Ребекка Брэдли?» «Да». «Ну, конечно, это вы!» — радостно улыбнулась женщина. «Я сразу вас узнала. Знаете, в жизни вы еще красивее, чем на экране. Я видела все фильмы с вашим участием и рада познакомиться. Миссис Треватон, экономка, пойдемте покажу вам спальню. К сожалению, путь не близкий. Ваши вещи принесет Грэм», — добавила она, заметив, что Ребекка потянулась к чемодану. «Вы не представляете, сколько миль я наматываю за день». «Боюсь, что нет», — согласилась Ребекка, с трудом разбиравшая сильный деванширский акцент экономки. «Какой восхитительный дом». «Ну, сейчас, когда я ухаживаю за ним одна и изредка нанимаю временных помощников, он уже не тот, что прежде. Я просто сбиваюсь с ног. Много лет назад здесь ежедневно трудилось не меньше 30 человек». «Да, могу представить», — ответила Ребекка, проследовав за миссис Треватон в огромную кухню. За столом сидела женщина в сестринской форме с чашкой кофе. «Удобнее всего пройти в спальню из кухни по лестнице для обслуги», — пояснила миссис Треватон, ведя Ребекку по узким крутым ступеням. «Я выделила вам чудесную комнату в задней части дома. Оттуда открывается прекрасный вид на сад и вересковую пустошь. Вам повезло, что лорд Асбери согласился вас принять. Он не любит гостей. Когда-то в этом доме могли с комфортом переночевать 40 человек. Но те времена давно ушли в прошлое». Пройдя в еще одну дверь, они попали в просторный мезонин. Ребекка восхищенно оглядела высокий купол над головой и заторопилась за миссис Треватон в широкий темный коридор. «Вот и ваша спальня», — сказала экономка, открывая дверь в просторную комнату с большой двуспальной кроватью. «А здесь немного прохладно. Я открывала окна, чтобы проветрить комнату, но это лучше, чем запах сырости. А если замерзнете, включите электрический камин». «Спасибо. А где можно привести себя в порядок?» — спросила Ребекка. «А вы имеете в виду ванную?» — улыбнулась миссис Треватон. «Третья дверь налево, на другой стороне коридора. К сожалению, в спальнях Нет отдельных удобств. Отдыхайте. А можно стакан воды? О, конечно, вы ведь с дороги. Вы что-нибудь ели? Миссис Треватон остановилась на полпути к двери. Нет, я не ем в самолетах. Тогда как насчет чая с тостом? У вас очень усталый вид. Было бы чудесно. Почувствовав легкое головокружение, Ребекка опустилась в кресло у камина. Я сейчас принесу. Миссис Треватон бросила на нее задумчивый взгляд. Вы такая хрупкая под всей этой мишурой. Устраивайтесь, я скоро. Придя в себя, Ребекка вышла в коридор и отыскала ванную, предварительно по ошибке заглянув в кладовую для белья и в другую спальню. Посреди огромного помещения стояла внушительная чугунная ванна, а с бачка над унитазом свисала поржавевшая металлическая цепь. Выпив воды из-под крана, Ребекка вернулась в комнату, прошла к высоким окнам и посмотрела на открывающийся внизу вид. Вдоль задней части дома тянулась просторная терраса, за которой виднелся ухоженный сад с множеством цветущих растений, пестрота которых красиво оттеняла зелень центрального газона. Сад окаймляла высокая живая изгородь из тиса, а дальше раскинулась вересковая пустошь. Сбросив туфли, Ребекка прилегла на кровать. Постучавшая в дверь спустя 10 минут миссис Треватон нашла ее крепко спящей. Поставив поднос на столик у камина, она прикрыла гостью покрывалом и тихо удалилась.